Лейтенант захлопнул дверцу кабины. Петрушевский сел рядом. «Почему не со всеми?» «Разрешите, товарищ лейтенант», — нудел Петрусь. «Ладно, сиди». Майор запустил двигатель, и отравленный наряд двинулся в парк. Ефрейтор со второй попытки воткнул в магнитофон кассету. «Что на ней?» Холодец проявил человеческий интерес. «Русские народные», — растянуто ответил Петрусь. «Вы думаете, мы не понимаем, что мы сегодня в палатке отравились?» Он утирал рукавом слюни, бегущие изо рта, и хихикал. «Понимаю, товарищ майор. Только скажите, мы теперь всю жизнь хихикать будем и слюни пускать?» Ответа майора Мудрецкий не слышал. Он не мог нарадоваться тому, что, наконец, сел. Веки тяжелели, мозг медленно заканчивал свою работу и переходил в спящий режим. Из динамиков раздались переливы баяна, дриньканье балалайки и ритмичное позвякивание бубенчиков. Хриплый мужской голос энергичным речитативом стал выплескивать куплет за куплетом. «Ты люби меня, родная, не люби брата моего, у него большая штука, у меня как две его. Не ходи ты с ним гулять поздним вечерочком, будет он тебя идти жалким череночком. А пойдешь гулять со мной в темень деревенскую, буду я тебя кормить любилкой молодецкою». «Ефрейтор, выключите похабщину!» Майор оторвался на мгновение от дороги. «И дайте сюда кассету!» Петрусь спохватился и тут же убрал музыку. «Я не могу, товарищ майор, это Кирпичева, он с меня шкуру снимет». «Перепишу, отдам!» Майор посмотрел пьяными глазенками на солдата и растянул губы в подобии улыбки. Тот ответил ему звериным оскалом плохих зубов, покрытых слюной. Но им стало как-то уютнее в кабине. Солдаты, сидящие в кузове, еще могли видеть казарму батальона, когда грянул весенний гром и разразился ливень. Водяная стена встала между небом и землей. Этой весной лило постоянно. От чрезмерного усердия природы, которой, похоже, пришлись по вкусу водные процедуры, дорога превратилась в жидкую черную кашицу с редкими бугорками суши. Грузовичок не спеша разгребал грязь всеми четырьмя колесами. Казалось, они не едут, а медленно плывут. На первой трети пути, если ехать из части в парк, жил-поживал небольшой холмик, украшенный сломанной танком березкой. Через холмик пролегал путь к машинному парку отдельного батальона. Его крест-накрест пересекала другая дорога, по которой время от времени пробегали вереницей танки, САУ и другая тяжесть типа ракетных установок, БМП и градов. Броня за пару лет успела набить небольшую впадину под холмом, которая регулярно заполнялась водой после любого, даже весьма посредственного дождичка. Выбраться из этой ловушки не мог ни один водитель, если он только не за рулем чего-нибудь на гусеницах. Глубина в середине лужи была таковой, что даже ГАЗ-66 при попытке преодолеть ее хоть в горку, хоть с горки, надежно застревал и не имел ни малейших шансов выкарабкаться самостоятельно. Все это было хорошо известно отравленному Петрушевскому, сидящему рядом с ведущим машину пьяным, но не в дым, начальником штаба. Холодец сосредоточенно правил шишигой, разгоняя регулярно встающие перед глазами глюки, в виде светящихся изнутри туманностей. Ездить-то он по этой дороге ездил и за рулем сиживал, а вот про яму забыл по пьянке начисто. Петрушевский стиснул зубы и молчал, нервно покручивая в руках четкий зоркстекла. Он был готов в любой момент упереться в приборную панель. Тряхнуть должно было изрядно. По другую сторону от Петруся продолжал спать молоденький пиджак Мудрецкий, которого иначе как Мудацкий солдаты между собой и не называли. За 5 минут перед позорным влезанием в лужу по самые уши в кузове случился следующий разговор. — Ты, — обратился сержант Батраков, он же дед Женя, к Резинкину. — О, — ответил молодой, продолжая смотреть прямо перед собой. — Ты из Твери? — Нет, я из поселка в Тверской области, я уже говорил. — Значит, из Твери. — Значит, из Твери. — Подруга есть? Сколько бы Батраков из себя не строил, по нему было видно, что девки — его пунктик, чего Витя про себя никогда бы не сказал. Взращенный на чистом воздухе организм познакомился с любовью в 14 лет. И как тогда молоденькая и страстная жена агронома не залетела? Дома Витю обещалась ждать первая красавица поселка, Аленка. Высокая, стройная, модель, не больше, не меньше. Да, жаль только, что одна ждет. Резинкин был уверен, что у Батракова не было ни одной. А две было? Тут же полюбопытствовал сержант. Сразу? Сразу. Все более ощущая слабину собеседника, Резинкин приврал. Сразу не было, а по очереди было. Машину повело в сторону. Не будь сейчас под колесами жидкой грязевой кашицы, шишига не дернулась бы, проскакивая очередную колдобину. Резинкин невольно завалился на сержанта, сидящего ближе к свежему воздуху, и покуривающие болгарские. — Держись крепче, трепло. Две у него было, по очереди. Пидорасить машину будешь, как приедем. — Так ведь дождь. — Не надо ля-ля, — распевно посоветовал дедушка в полголоса. — Что скажу, то и будешь делать. Тихо сидели недолго. Разобранные отравой дедушки устроили под тентом грузовика очередное цирковое шоу с участием новых клоунов взвода Багорина и Заморина. Вел шоу Батраков. Невысоких худощавых пацанчиков пригнали из Владивостока. Похожи друг на друга они были до безобразия. Оба курносые, с узкими глазками, маленькими ртами и хлипенькими подбородками. Отличать их проще всего было по цвету волос. У Заморина они были рыжими, а у Багорина — пепельными. Но на данный момент этот способ не годился, так как головы обоих были тщательно выбриты. Мордашки их держались на отвратительно тонких шеях, что просто-таки провоцировало старослужащих на повышенное к ним внимание. Позавчерашние запахи поступили в распоряжение сержанта Батракова с разрешения ихнего благородия старшего сержанта Агапова. Дед Женя покуривал на краю лавки поближе к дождю. — Товарищи солдаты! — обратился он к стоящим посреди кузова на полусогнутых вновь прибывшим. Машину трясло, и Багор с Замором проявляли недюжинную сноровку для того, чтобы не упасть. Держаться за дуги, на которые натягивался тент, не положено. Правила им такие установили. «Сегодня в наряде произойдет главное событие в вашей жизни. Вы станете духами. Это почетное воинское звание. Домой ужасно хочется. Дается оно всякому, но не всякий с ним расстается к концу службы. Вашей целью, товарищи, является слонизм. Стать слоном мечтает каждый дух. Но для того, чтобы заслужить высокое воинское звание «слон», то есть солдат, любящий охные нагрузки, вы должны беспрекословно выполнять приказы старших по званию, то есть черпаков, дедов, дембелей и тех же слонов. От последних распоряжение принимается только в том случае, если приказ подтвержден вышестоящими чинами. Батраков на секунду умолк, пытаясь осознать только что им же и произнесенное. Вроде получилось неплохо. Рядом с сержантом в кузове ехал здоровяк Простаков, которому казалось, что сейчас товарищ сержант просто открывает новичкам глаза на службу и делает это не хуже учителя в школе. «А как же офицеры?» — позволил себе подать голос Заморин. Сержант сделал нарочито свирепое лицо. «Запомните, запашки, в армии офицеров нет, есть только шакалы». Рядовой Рыбкин, сидящий на противоположной лавке, истошно заржал, желая показать свою лояльность к Батракову. Фрол ткнул локтем в бок Простакова. «Ну и пидор!» Тот только молча кивнул в ответ. В этой паре Фрол был мозгами, а Гулливер Леха — мускулами. Но на дедов они пока не прыгали, разве только разок кикимора макнули, и он вроде снес по-тихому. Наверное, Леху забоялся. Фрол не подначивал Простакова, опасаясь, что у того не хватит здоровья разобраться со всеми. Надо было ждать, терпеть и по возможности находить союзников. Как написано в уставе, солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. Обсосанная до фильтра сигарета полетела за борт. Сегодня вам, молодому поколению российской армии, предстоит доказать свою пригодность к дальним походам на транспорте. Багор с Замором не знали, что им сейчас предстоит, и поэтому смотрели сержанту в рот, стараясь не пропустить ни единого слова. «Берем котелки в зубы!» Оба бросились к котелкам с кашей. Жрачка в армии — вещь святая, поэтому, когда в зубах у двоих оказались котелки с пшенной кашей, все, кто был в кузове, напряглись. Если машину тряхнет, горячее будет на мордах у Багора и Замора, а народ останется без хавки в наряде. Есть еще кильки в банках и хлеб, но каши-то не будет. Теперь все надеялись на лучшее.